Было ясно, что они хотят проникнуть в пролив и обойти с тыла тех, кто сидит в засаде на островке. Таким образом, защитники островка, как бы многочисленны они ни были, очутились бы между шлюпкой, откуда сыпались ружейные пули, и бригом, откуда летели пушечные ядра. Положение явно незавидное. Добрых 15 минут шлюпка двигалась во взятом ею направлении. На воде и в воздухе царили ничем не нарушаемая тишина, ничем не возмутимое спокойствие. Хотя Пенкроф и Артон отлично понимали, что их могут обойти с тыла, они не собирались покидать свой пост по многим соображениям. Ни к чему было обнаруживать перед нападающими свое присутствие, став таким образом мишенью для орудий быстрого. Да кроме того, они надеялись на Наба и Гедеона Спилета, охранявших устье реки, а также на Сайроса Смита с Гербертом, укрывавшихся в скалах трущоб. Минут через 20 после первых выстрелов шлюпка подошла к устью реки на расстоянии не меньше 2 кабельтовых. Начался обычный в этот час прилив, особенно сильный здесь, в узком проливе. Шлюпку потащило к реке, и пираты удерживались посередине пролива только потому, что работали изо всех сил веслами. Но когда они оказались на расстоянии выстрела от устья реки, 2 пули, выпущенные им навстречу, уложили еще 2 пиратов. Нап и Спилет не промахнулись. Тотчас же с брига вылетело 2-е ядро, посланное туда, где поднялся предательский дымок. Но оно лишь обломило несколько скал, не причинив ни малейшего вреда людям. Теперь в шлюпке осталось только 3 боеспособных человека. Подхваченная течением, она с быстротой стрелы пронеслась мимо Сайроса Смита и Герберта, которые, однако, благоразумно воздержались от выстрелов, опасаясь, что пули не достигнут цели. Затем, обогнув северную оконечность островка, шлюпка всего лишь на 2 веслах пустилась в обратный путь к бригу. До сих пор защитникам островка не на что было жаловаться. Первая вылазка окончилась неудачно для врага. 4 пиратов были тяжело ранены, а может быть и убиты. Ни у кого из колонистов не было даже царапины. А они не выпустили зря ни одной пули. Если враги и впредь не переменят тактики и снова пошлют для высадки шлюпку, не составит труда перебить их одного за другим. Ясно, какие огромные преимущества представлял маневр, предложенный инженером. Пираты, несомненно, решат, что перед ними многочисленный и хорошо вооруженный неприятель, которого не так-то легко одолеть. Только через 30 минут, не раньше, шлюпка, упорно боровшаяся с набегавшими волнами, добралась до быстрого. До колонистов донеслись громкие крики, когда гребцы вынесли из шлюпки своих раненых товарищей. С брига послали 3 или 4 ядра, хотя они не могли достичь цели. Но теперь уже целая дюжина пиратов, опьяненных злобой, а быть может и вчерашними возлияниями, пустилась на шлюпке к берегу. Вслед за ней на воду спустили 2-ю шлюпку, куда уселись 8 человек. И пока первая шла прямо к островку, надеясь выбить оттуда врага, 2-я начала маневрировать с расчетом проникнуть в устье реки Благодарения. Положение Пенкрофа и Айртона становилось слишком опасным, и они поняли, что пора перебраться обратно на остров. Однако они решили подпустить поближе 1-ю лодку, и 2 метких выстрела снова внесли расстройство в ряды гребцов. Затем стрелки выбрались из засады, как ветер пронеслись под градом пуль по островку, вскочили в пирогу и пересекли пролив в тот самый момент, когда 2-я шлюпка достигла южной оконечности островка. Затем они укрылись в трущобах. Едва только они успели присоединиться к Сайросу Смиту и Герберту, как пираты с 1-й шлюпки высадились на островок и бросились обшаривать его. Почти одновременно раздались выстрелы у устья реки Благодарения, куда быстро подошла 2-я шлюпка. 2 из 8 человек команды были сражены Гедеоном Спилетом и Набом, а шлюпка, увлекаемая непреодолимым течением, разбилась о подводные рифы у входа в устье.